Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о Третьем Евангельском очаге в Санкт-Петербурге. Третье Евангельское движение переносит мысленно нас из маленьких украинских хаток в салоны Санкт-Петербургской аристократии, где в 1874 году обращенный английский лорд Редсток начал свидетельствовать о спасении во Христе Иисусе. Сначала он проповедовал в англо-американской церкви, а затем ему открылись салоны рада аристократических домов, где начали собираться для библейских бесед и молитв, как аристократы, так и все желающие из разных слоев общества. Расскажу, как это происходило. Английский лорд Редсток был офицером английской королевской армии и участником неудачной Крымской войны в 1855 году. Был он близок к смерти. Он искренне обратился к Господу и через веру в искупительную жертву Иисуса Христа получил прощение грехов. Когда он выздоровел, то он неустанно молился, чтобы Господь открыл ему дверь, чтобы он мог проповедовать Евангелие Христово русскому народу, против которого он воевал и которых он полюбил. Почти 20 долгих лет об этом он молился, ожидая на Божий ответ. Редсток по своих убеждениях принадлежал и трудился с плимутскими братьями в Англии. Редсток часто посещал континент, и в салонах Парижа он проповедовал благую весть о Христе. На этих собраниях в Париже он встретился и познакомился с одной знатной русской дамой, вдовой, которая после смерти одного из своих сыновей носила в своем сердце глубокую травму. Слушая проповеди Редстока, она уверовала и стала ревностной последовательницей учения Господа Иисуса Христа. Она-то и пригласила лорда Редстока в Петербург. Для Редстока это был ответ на его долгогодние молитвы. Первый раз он провел в Петербурге всего лишь несколько недель. Во второй раз – много месяцев. Господь обильно благословил его свидетельство и служение. Многие из верующих, живших в Петербурге, ободрились и укрепились в вере, а многие уверовали. Обращение Василия Александровича Пашкова. Жена полковника Пашкова была обращена к Господу раньше своего мужа, и она, как и иные, предложила свою гостиную залу под евангельские собрания. Пашкову не нравились слухи о этих собраниях и присутствующие люди на них. Но как хорошо воспитанному человеку, ему нужно было быть вежливым и почтительным по отношению своих гостей, поэтому он не хотел присутствовать на этих собраниях, не желая быть лицемером. Поэтому он решил на некоторое время исчезнуть из Петербурга. Он 2 месяца пробыл в одном из своих поместий, думая о самом себе. «Теперь я могу возвратиться к себе домой». Без сомнения, все эти модные лица и их проповеди уже окончились, как всякая мода, а теперь я буду в полной безопасности. Когда Пашков подъезжал к своему дому в Петербург, то он увидел, что со всех направлений съезжаются к его дому всевозможные фаэтоны. Увидевши хозяина дома, они радушно его приветствовали. Он был весьма удивлен, встречая этот поток людей, знакомых и незнакомых, и вместе с ними он вошел в салон. К своей досаде он догадался, что в его доме будет происходить евангельское собрание. «Ну что ж, ничего не сделаешь, попался», — думал про себя Пашков. Теперь он должен, помимо своего желания, присутствовать на этом собрании. Время бежало, и к концу собрания этот щегольский, изысканный полковник императорской гвардии был на своих коленях, взывая к душе к Богу. «Это было что-то подобное лучу света с неба», — говорил он после, — «проникшему в мою душу. Я поднялся с моих колен и убежал в свою спальную, где и отдал там самого себя и всю мою гордость Господу». Кто же были эти собирающиеся люди для библейских бесед и молитв? Назову некоторые имена. Княгиня Ливина, вдова. Граф Бобринский, министр путей сообщения. Отставной полковник императорской гвардии Василий Александрович Пашков. Императорский флюгель-адъютант. В этом гвардейском полку император был лишь поручиком. Княгиня Черткова, барон Модест Модестович Корф, придворный церемониймейстер и много иных из аристократической знати. Последователи этого движения стали называть пашковцами, а официально они стали называть себя евангельскими христианами. В 1882 году Пашков был крещен по вере Джорджем Миллером, основателем сиротских домов в Бристоле, в Англии. Пашков не только отдал Богу свое сердце, но и все свое огромное богатство. Однажды Христос говорил своим ученикам: «Как трудно имеющим богатство войти в Царствие Божие». Лука 18, 24, 25. Слушая эти слова, ученики были удивлены, и они спрашивали у Христа: «То кто же может спастись?» Господь ответил им: «Невозможное человеком, возможно Богу». Лука 18, 26 и 27. И эта возможная невозможность совершилась через благодать Божью в жизни Пашкова. Полковник Пашков был одним из самых богатых людей царской России, но со дня своего уверования это громадное богатство больше не принадлежало ему, но его Господу, которому он и отдал не только себя, но и свое богатство. Невозможно перечислить всего того, что Пашков сделал для Господа и своих ближних, явно или тайно. Кое-что для нас известно. Им было основано общество полезной литературы. Пашков сам со многими своими знатными сотрудниками раздавали на улицах Петрограда духовную литературу, трактаты и брошюры. Он открыл чайные и столовые для студентов и бедного народа. Многие из преследуемых баптистов и штундистов находили приют во многих его поместьях. Он посещал больных в больницах и не стыдился вместе с ними молиться. В этом многостороннем служении помогал ему церемониймейстер граф Модест Модестович Корф и граф Бобринский. Но особенно нужно упомянуть о доме княгини Ливин, в котором позднее во время преследования этого многообещающего евангельского движения долгие годы в ее доме происходили евангельские собрания. Участие в этой работе брали знатные уверовавшие дамы. Они организовали воскресные школы, женские кружки, собрания для молодых девушек, а также организовали швейные мастерские, где обучали бедных женщин этому ремеслу и находили для них работу. Через это служение многие молодые люди уверовали в Господа как своего Спасителя. После трагической смерти императора Александра II и со вступлением на престол императора Александра III в Русской империи наступает черная реакция, а в особенности в религиозных вопросах, когда на сцену выступил обер-прокурор Святейшего Синода Победоносцев. Законом от 3 мая 1883 года Победоносцев начинает постепенно измышлять всевозможные меры, чтобы подвести русских баптистов и штундистов под широкий термин особенно вредных сект. И тогда на законном основании начать широкое преследование этих сект, как о них говорили подрывателей государственных основ. По-видимому, даже в законодательных сферах реакционного правительства Александра III происходило долгое время глухая борьба против такого незаконного нового преследования за веру. Победоносцев все-таки восторжествовал. Почти перед своей смертью Александр III 4 июля 1894 года провел этот проект законодательства в Комитете министров, и оно было высочайше утверждено. Я продолжу беседу в следующей радиопередаче о этих событиях.